Глава шестая. Силуянов сидел в хорошо обставленном офисе Карла Оттовича Аппеля. После часа, ушедшего на обсуждение совместных бизнес-проектов, разговор как-то незаметно перешел на тему хищения ценной картины в Новореченске. «Слушай, Карл», — спросил Силуянов, — «ты хорошо знаешь этого своего директора музея? Кравчук часом не мог сам у себя французика умыкнуть. Олег Вениаминович — порядочный человек, он всю жизнь при музее состоит, можно сказать, вырос там. Кроме того, полотно еще сбыть надо. Я думаю, он на такое не способен. Если в лихие 90-е все на месте оставалось, то сейчас, когда жизнь все же получше стала, зачем ему картину красть? Тем более возраст уже, пора о теплой печке думать, а не в уголовнике играть. Карлуш, ты с результатами экспертизы ознакомлен?» «Ну да, конечно. Мне, как председателю попечительского совета музея, копию заключения прислали. Значит, ты в курсе, что картину подменили еще в советское время. Значит, многие годы на стене висела копия. Неужели такой великий специалист, как Кравчук, каждый день, проходя мимо, не заподозрил неладное? Как считаешь?» «Сила, а ты поставь себя на его место. Подними он шум, на кого первого подумают. Правильно? На него? Если ничего не докажут, то с работы попрут однозначно. А оно ему надо? Директор же за все отвечает, в том числе и за сохранность. Вот и молчал в тряпочку. Если бы иностранцы не взяли за белые рученьки, то еще бы многие годы все было бы шит-крыто. Кстати, ты о нем что-то разузнал? Что он за гусь такой наш народное достояние вывозить?» «Так, по мелочи. Им, сам понимаешь, не полиция занимается, а ФСБ. Как-никак, международный скандал вышел. Твой земляк, немец, как мне сказали по секрету, простой курьер. Получил, отвез, отдал, все. Молчит, конечно, но там его и без нас расколят до пупа, можешь мне поверить. Только выйдут они на человечка, который ему картину вручил и чек. Нет, чек не вручал. Немец этот натюрморт сам покупал. Его фотографию продавцы художественного салона опознали. И дальше что? А дальше, друг мой Карл Оттович, ты завтра поедешь с моей сотрудницей по всем художественным школам города. Ты их, кажется, тоже курируешь. Или я не прав?» «Ну, курирую, это громко сказано. Так, в основном поддерживаю материально. Там, между прочим, иногда очень талантливая молодежь попадается. Надо же нам новых академиков воспитывать. Должна же быть преемственность поколений». «Конечно, должна. Куда ж без нее. Вот один такой будущий академик взял, да и намалевал поверх Делоража простенький такой натюрмортик. Ведь знал, зараза, что преступление совершает. Тьфу ты, черт. Я на старости лет уже словами Крулевский заговорил. Короче, твоя задача — познакомить младшего сыщика сыскного бюро Таисию Сергеевну со своими подопечными. Остальное — ее забот. Все, пошли, хлебнем чего-нибудь из твоих знаменитых погребов. Как говорится, настал потехи час». На следующее утро Таисия добросовестно показывала всем будущим художникам фотографию обеда жильца коммунальной квартиры с одним вопросом: не заказывал ли им кто-то нарисовать такой натюрморт? Во всех художественных школах и училищах ответ был отрицательным. Такого не рисовал никто, и никто не заказывал. Однако нужная информация все же была получена. Вахтер одного из училищ, старый художник с трясущимися руками, отозвал ее в сторону и скрипучим голосом прокричал в ухо: «Дочка, тут давеча узнал, что портрет дамы в Новореченске сперли. Так вот, незадолго до той бойни нас, молодых художников, водили в тот музей картины буржуйские рисовать. Вроде бы как для областного ресторана. Я тогда какой-то пейзаж заграничный рисовал. А только мой дружок эту даму копировал. Нам тогда хорошо заплатили. А вот повесили их в ресторане или нет, про то не ведаю. Я по ресторанам, сама понимаешь, не шастаю». «Скажите, «А как мне вашего друга Толика разыскать?» — спросила обрадованная Таисия. «Известно как». Опять прорал старик. «На кладбище тамошнем лежит. Куда ему деться? Убили его солдат еще тогда, в 62-м. Поэтому я и вспомнил про картины». Поздно вечером того же дня Виктор Викторович Половинкин внимательно слушал отчеты девушек о проделанной работе. После звонка от Таисии Хельга отправилась в местный СК и с помощью сотрудников этой серьезной организации довольно быстро установила места проживания людей, которые вместе со старым художником, работающим в настоящее время вахтером, занимались копированием картин в музее города Новореченска в далеком 1962 году. Их оказалось немного, кроме самого вахтера, было еще 4 человека. Один был убит, трое тихо и мирно доживали свой век на пенсии в разных населенных пунктах области. О том, что копии картин передавались для оформления ресторанов или каких-либо других мест общественного пользования, получить информацию не удалось. За прошедшие годы все без исключения предприятия общепита были приватизированы. Их фойе и залы прошли через капитальный ремонт или вообще были перестроены. Поэтому что-то искать в этом направлении Половинкин посчитал делом бесперспективным. Скорее всего, эти высокохудожественные произведения, точно так же, как и мнимый портрет неизвестной дамы, преспокойно радуют глаз посетителей Новореченского музея. Это я своим сыщицким носом чую, и к бабке не ходи. Хельга, будь добра, прямо с утра организуй через прокуратуру изъятие из музея всех без исключения картин, доставшихся по этому пресловутому сталинскому постановлению номер 672. И отправь их немедленно на экспертизу. Если будут тянуть волынку, звони в Москву генералу Романцу. Он этих местных сотрудников живо поторопит. Владимирович, а стариков, художников допрашивать будем? Поинтересовалась Таисия. Нет, Сергеевна, не будем тревожить их старость. Ничего более того, чем сказал старик-вахтер, они не скажут. Столько лет прошло. Заказчик они уж точно не вспомнят. А даже если и вспомнят, за эти годы, поверь мне, он сильно изменился. Есть кто-то другой, преемник, что ли, который создал канал сбыта картин на Запад. Бдительный таможенник на границе взял и выполнил в точности должностную инструкцию. В результате портрет неизвестной дамы остался в стране. А теперь вопрос. Первая эта картина из Новореченского музея? Или, может быть, последняя, завершающая? По закрытой статистике, наши таможенники практически поголовно входят в касту весьма состоятельных людей. Ну, не сработал у него в нужный момент ультрафиолетовый сканер, и все. Новенькая иномарка уже ожидает служаку в теплом гараже добротного дома. Так, милые мои помощницы, давайте закругляться, время уже позднее. Наша фирма свято соблюдает требования Трудового кодекса Российской Федерации. Всем спать. Как говорится, утро вечера мудренее.